День, несмотря на небольшой утренний шторм, выдался жарким и прошел в хлопотах. Во время прогулки я рассказала свекрови о своих полетах и ночной встрече с Люком, но она ни слова упрека не произнесла. «Я уже привыкла, что ты очень необычная невестка, Марина», — сказала леди Шарлотта, покачав головой. «Но я знаю своего сына. Именно ты нужна ему». Мы привычно прятали тревогу в делах и следили за новостями из Нестингера. Их было немного, потому что все силы были брошены на битву, и никто не стал бы отправлять радиограммы круглые сутки. Ани прислала птицу с добрым известием, что на помощь Люку полетел Норий и несколько десятков бойцов, и что Энтери, как и другие драконы-виталисты, вернется в Эн через пару-тройку дней. Ко второй половине дня море успокоилось, а вот из Рудлога пошли тревожные новости о том, что началось наступление на Иоаннесбург, и меня накрыло такой тревогой, что я бросила письма от просителей и дела герцогства, посидела, купая руки в камине, а затем в кои-то веки напросилась на плановую операцию к доктору Кастеру, потому что это был единственный способ сделать себе эмоциональную анестезию. К вечеру мы знали, что в Нестингере идут затяжные воздушные бои, но наши войска уже вошли в центр Норбиджа. Знали от агентов Леймена и то, что на окраинах Иоаннесбурга уже появились инсектоиды и идет их зачистка, что моя сестра Василина лично принимает участие в битве. Я поужинала, не чувствуя вкуса еды. Позвонила Мариану, хотя ему сейчас точно было не до меня, но он не взял трубку, набрала Катю. Она оказалась вне зоны действия сети. К тому моменту, когда пришло время ложиться спать, я не знала, куда себя деть. Выпила успокоительное, спустилась со Сокиным и Марией, которая с невозмутимым лицом несла поднос с молоком и печеньем, в подвал. Там было свежо, и меня эта свежесть отрезвила. Завтра с утра будет новая информация, а сейчас нужно уснуть, чтобы не навредить ни себе, ни детям. Из камеры сделали чуть ли не гостиничный номер, постелили ковер, поставили торшер и небольшой обогреватель, заправили кровать. А Сокин поклонился, пожелал спокойной ночи. «Спокойной ночи», — рассеянно откликнулась я, успокоенно глядя на открытое маленькое окошко под потолком, закрытое мелкой железной решеткой снаружи. Голубь бы пробрался, но я точно нет. Во всяком случае, проветривание мне здесь обеспечено. Посмотрела на закрывшуюся металлическую дверь, побродила по камере, налила себе горячего молока из кувшина, выпила, выключила торшер и легла спать. В подвале было свежо и тихо. Я смотрела на косые пятна света от голубоватой луны на противоположной стене и слышала, как снаружи ходит охрана, как приглушенно переговариваются мои гвардейцы. И заснула, на удивление, почти сразу. Во сне мне виделось, как я мечусь по камере, врезаясь в стены, вопя от ужаса и тревоги, как бьюсь в дверь, оставляя на железе черные подпалины, как раскрывается дверь, и мужчина со знакомым лицом кричит мне, расставив руки: «Марина Михайловна, успокойтесь! Нельзя улетать! Успокойтесь! Успокойтесь! Вы сожжете тут все!» Я кидаюсь к нему, но почему-то не пролетаю в дверь. Возможно, потому что помню, что там дальше много камня и нет свободы. Я снова кричу от ярости и поворачиваю к окну, туда, где толстые прутья, сквозь которые мне не пробиться. «Марина Михайловна!» Я слышу свое имя и осознаю себя, опускаясь на постель. И мне становится очень горячо. Я вижу, как невыносимо ярко сияет за открытым окном, как накаляются и растекаются по подоконнику прутья решетки. И засыпаю, полная тревоги, страха и желания куда-то лететь. Поздний вечер 5 мая, графство Нестингер, Инляндия, Нории, 21:00-23:00. Почти у щита Нории мелькнул хвост Тамингтона, который, отвлекая на себя внимание раньяров, заложил большой круг над долиной. Хвост хлестнул туда-сюда, и сверху полетели несколько изломанных стрекоз. В большинстве своем раньяры атаковали без всадников, самоубийственно и бесстрашно, и Норий то и дело проносился сквозь стаи в надежде найти тех, кто управляет ими на расстоянии. Он уже заметил, что одного всадника может сопровождать до 10 привязанных стрекоз, которые тот отправляет в атаку, как боевых псов. Лорд Роберт отбивался почти от сотенной стаи, и это было действительно опасно. На поле боя опускалась ночь, приправленная меловой взвесью. Только благодаря свету луны противники могли разглядеть друг друга в воздухе. Судя по вспышкам выстрелов, наземные отряды дармунширцев уже дошли до центра убеленного города и там перемалывали ожесточенное сопротивление. «Где дармуншир?» — прошипел припыленный герцог. Он так и не успел за прошедшие часы смыть мел, двигался медленно, словно сонно, и его щит потускнел. Так много выстрелов он перенес, и так много раньяров шло на таран. Смерчи лорда Роберта уже иссякли, и на новые не хватало сил. «Он давно должен был свернуться!» — с час назад видел у дальних холмов, — ответил Нори, и качнув головой на север. «Я только что пролетал там», — сообщил Тамми. «Его нигде нет. Есть сломанный орудиес. И, кажется, у одного из холмов произошел обвал. Там пылит, но Лукаса нет. И я плохо еще вижу Сауры, но его Саурус не увидел совсем. Послал мысленный зов, не отвечает, и артиллерия с врага еще работает в тех холмах. Он бы никогда не оставил нас под ударом. Неужели выдохся и уснул где-то в лесу?» «Он был полон энергии», — возразил Нори, оглядывая темные, окутанные голубоватым сиянием силуэты холмов сквозь меловую дымку и стаи раньяров. Таммингтон был прав. Мощная аура дармуншира должна была кружиться медленным вихрем выше вершин, даже если он скрылся где-то за ними, но ее не было видно. Последний раз Нори заметил Люка у холма, от которого сверкали всполохи огненных орудий, затем ныряющим за другой холм. Но вновь собравшиеся в массовую атаку стрекозы заставили владыку переключить внимание на них. Следовало не только прикрывать Таммингтона, но и приглядывать за драконами крыла Четтери, ибо потерять тех, кто только вчера воскрес, было бы несправедливо и больно. Хотя все они понимали, на что идут. Нори еще раз покрутился, осматривая темный горизонт в поисках знакомой ауры. Пустота. И это дракону очень не понравилось. «Я сам слетаю к холмам, посмотрю ближе», — сказал он Таммингтону, который в окружении десятка драконов отчаянно и устало дробил клювом стрекозу за стрекозой. «Мне нужно минут 15. Продержишься? Не уснешь?» «Нельзя спать», — коротко ответил лорд Роберт, и эта краткость больше всего показала, насколько он измотан. Раздался выстрел гранатомета, ударивший герцога в щит. Таммингтон зашипел, и Нори, уже отдавший своим драконам приказ прикрывать змея и отлетевший на полкилометра к холмам, развернулся, зависнув в стороне между обозленным змеем и расступившимися стрекозами. В этом коридоре словно нарочно вился раньяр, показывая спину всадника, только что выстрелившего из гранатомета, а за спиной была привязана девочка лет 7, обмякшая от ужаса. Лорд Роберт предсказуемо рванул туда, в коридор из раньяров. Драконы отстали, а навстречу ему, огибая всадника с девочкой, вырвалась целая стая стрекоз, которые на полной скорости понеслись к змею, разбиваясь о его щит в лепешки, затормаживая, отвлекая. За этой стаей на крупном раньяре летел всадник в белых доспехах, и он, как пращу, раскручивал над головой что-то резанувшее Нории невероятной и чуждой мощью. «Стой!» — рявкнул Нори, ускоряясь так, как это умели делать только владыки драконов. Он на ходу выстраивал огромный, мощный, многослойный щит, вливая в него максимум своей силы, ударил вперед страхом, но в стороны разлетелись только раньяры с всадниками, а тот, кто раскручивал что-то невидимое, даже не дрогнул. Таммингтон затормозил, ошарашенно тряся башкой, и Нори успел скользнуть вперед него, развернулся мордой к всаднику, атаковал воздушным тараном, за ним тысячами ледяных лезвий, но то, что швырнул всадник, прорезало заклинание дракона, как горячий нож масла, лишь на секунду задержалось на щите, облепляя его сетью по кругу, и начало сминать защиту, как яичную скорлупу. «Норис!» — испуганно зашипел Таммингтон, дергаясь к нему. Со всех сторон с тревожными криками летели к владыке драконы. Спасти, убить врага, пробиться к человеку в белом доспехе, который, как невод за длинный канат, двумя руками держал сеть и подтягивал ее к себе, словно не чувствуя тяжести и сопротивления дракона. Пробились несколько крошек Терсили, но что они могли сделать? Псы, попытавшись порвать цепь зубами, развеялись, только коснувшись ее. Раньяры будто взбесились. Сотни их налетали и на драконов, и на змея, не пуская, заслоняя, оттесняя прочь. «Не приближайтесь!» — едва сумел проговорить Нори, чувствуя, как чудовищная мощь продавливает его щит, в который он вливал все свои силы. И воздух нагревался, искрил от противостояния двух чуждых энергий. «Это оружие не подвластно вам!» Он выдохнул и расправил крылья, выплескивая в щит всю силу, что оставалось у него. Щит отыграл пол крыла, еще треть, и тут по сети пробежал металлический отблеск. Она словно набрала силы в ответ на усиление щита, стала жестче, острее. Раздался взрыв, такой мощи, что его услышали и на эмиратских кораблях в море. Раскидало драконов, стрекоз. Тамингтон, который сумел подобраться почти вплотную, оглушенный почти до потери сознания, полетел вниз, на дома, с крыш которых взрывной волной смело облако мела, круговой стеной разошедшееся по долине. Это лопнул щит Нории, и только всадник, державший сеть, остался невредим, словно она защищала его. Впились в белую плоть дракона страшные крючья, раздирая кожу, ломая крылья, и он закричал от боли, закликотал, завыл, а сознание само бросило тело в анабиоз, потому что вынести эту боль было невозможно. Ренгсат, подтягивая к себе Лисидию, которая любую попавшую в нее жертву делала легче тюка с тряпьем, испытывала одновременно и торжество, и досаду. Для него появление на пути сети невидимого защитника стало неожиданностью. Не та добыча, но и этот зверь-колдун мощен и будет неплохой жертвой богам. Сеть его не убьет, пока Ренгсат не захочет. Обездвижить болью, лишить воли и заставить жаждать милосердной смерти вполне достаточно. Много раньяров пришлось погубить, чтобы его поймать. Но зачем те раньяры, если в воздухе колдуны превращают их в труху? А теперь и один из змеев мертв, и один из колдунов-драконов пойман, такой мощный, что какое-то время смог сопротивляться Лисидии, и второго змея в воздухе нет. А остальных зверей норы перещелкают поодиночке. Все выдыхаются, и эти колдовские звери тоже. Дракона стянуло сетью так, что голова была прижата к боку, ноги и хвост к брюху, красный гребень торчал из ячеек, как и белоснежные перья и сломанных крыльев, по которым текла кровь, падая на белый город внизу. Не подох бы до жертвоприношения. Вокруг звенели крики ярости, отчаяния, гнева, то бились, пытаясь прорваться к собрату, другие драконы. Но раньяры стояли стеной, давая время Теодхару закончить дело. Били гранатометы, и вот уже у кого-то из драконов треснул щит, на крыльях повисли стрекозы, колдовской зверь полетел вниз, покатился по крышам, пытаясь стряхнуть с себя груз. Рухнул второй, и часть драконов отвлеклась помочь, часть по-прежнему рвалась к Ренгсату. Рядом с генералом завис раньяр с почтительно склонившим голову Арвехши и побледневшим жрецом Имитиша. И Ренгсат, сделав петлю над ними так, чтобы толстая нить легла в руки Имитиша, отпустил Лисидию. «Отнесите зверя нашим господам!» — крикнул он весело. «Эта кровь им придется по нраву!» Когда стрекоза с большим грузом под брюхом уже скрылась во тьме, крики драконов переросли в вой и рев, но их по-прежнему не пускали следом, и приходилось биться, чтобы сохранить уже свои жизни. Ренгсат, облетев тучу раньяров, сдерживающих драконов, спустился ниже, сделал глоток воды из бурдюка, оглядывая сквозь меловую дымку туманно-темный центр города, куда упал змей и где сейчас отбивался от стрекоз дракон с ранеными крыльями. «Где же ты, колдун?» — проговорил Теодхар задумчиво. Сейчас его не было видно. Похоже, обернулся человеком, чтобы спастись. «Ну что же, Ренгсат отлично спустится на землю. Человека поймать куда легче, даже если он избежал сети. Удачливая тварь. Но всякая удача когда-нибудь заканчивается. Генерал подозвал к себе жестом нескольких сопровождающих тханоров и отдал распоряжение, как держать воздух, как работать оставшимся огненным орудием. «Пусть треть всадников спускается туда, куда упал колдун, и ищут его. Найдут мертвым — хорошо, живым — пусть сразу убивают. Я подойду с подкреплением». Он развернул раньяры и полетел к холмам со стороны моря, туда, где ждало больше десятка крупных наземных отрядов на Аухонгах и Тхаухонгах. Их поведет сам Ренгсат, чтобы найти колдуна и добить остатки дарманширской армии, запертой в центре города.